У эфіры летнія званочкі з Аленай Ціхановіч. Прывітанне. Нашы і вашы сухотнікі і палітычныя, і словы Максіма Горкага як няправільная ўстаноўка. Пра ўсё гэта па чарзе ў сённяшняй праграме. Вось лето холоднее, а наша дискуссия разгорается. Скажу вам, никто, кроме хиба Виктории, не отгукнулся на мою просьбу рассказать про отпочинок, як и где можно отпочнуть, изменить думки, наладить настрой. Больше того, за свое искристое и яркое оповедание Виктория отримала амаль что вымову. Ах, лето, летико! Просили Яны и Алены переключить звоночников от тяжкой, образливой разговоры про белорусскую мову на другую тему. Перешли звоночники на легкую тему – летний отпочинок. Ну и тут понесло. Я побывала усюды, от Калининграда до Байкала. И что, не людцы милые, як не урос кореннему родную землю, як плюнул на ей головные скарбы. Трымай заўсёды чамадан упакаваны, заўсёды застанешся жабы падарожнай, бо толькі родная зямля і яе скарбы даюць моц і задавальненне. Адпачывай у Беларусі, бо родная зямля і яе скарбы гэта ёсць Божы дар. Ніхто не супраць Беларусі, но але пытанне было пра тое падзяліцца адрасамі, ідэямі, расказаць пра мясціны, якія вас натхняюць. А па-другое, хіба няпраўда пяецца ў песні, каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць. Таму ізноў даю слова Вікторыі і яе абяцаны працяг. Добрый дзень, Алена. Добрый дзень всім. Итак, не теряя времени, продолжу свой рассказ. Приличных размеров корабль с идеально чистыми каютами вышел в открытое море. И вскоре ничего, кроме моря. Правда, проход через пролив Лаперуза не был столь романтичным. По причине дикой болтанки и, как следствие, морской болезни. Кинозал несколько улучшил эти незабываемые моменты, но все равно захотелось быстрее на берег. В сахалинских прохладных реках и море я научилась и полюбила рыбачить. Впечатления остались и от огромных вареных крабов на столе, красной икре домашнего посола, корейской лапше и морской капусте. Не консервированной, а свежей, настоящей. Ее длинные ленты, заполнившие прибрежные воды, создают очень причудливую картину. Ну и, конечно, великолепные сопки в утреннем тумане с одной стороны прибрежного города Холмс и плывущие корабли на горизонте моря с другой. Это что-то, что нельзя пересказать. Было в моей жизни и Заполярье, Воркута. Морозы, при которых щеки отморозить на счет раз-два. И выезды за ягодой и морожкой в тундру. Стоит ли удивляться, что после таких морозов Крымский полуостров и побережье Кавказа кажутся раем на земле. Ялта, Алушта, Сочи, Гагра, Тбилиси – прекрасные места для путешествий и отдыха. Знакомо все и было вполне доступно. Ну, а о Прибалтике и Беларуси – следующей, заключительной части. Виктория. Я за то, что свет треба бачить. Моя сокурсница меня недавно уразила тем, что, коли доведалась, что муж хворый на рак, взяла кредит и разом с усей семьей поехала в Чехию. Побачили яны Прагу, Карловы Вары, а праз пару дзён после вертання мужа поклали у Витебску на опроменьванне. Хвароба – частка життя, и мне не выпадает обмінуць звонок человека, які опынулся у вельми складанной ситуации. Добрый день. Звоню из больничных стен закрытого отделения Богучевской областной туберкулезной больницы. Условия содержания здесь вызывают ужас в понимании свободного гражданина. Как можно изолировать человека, не совершившего преступления, на долгие месяцы, по диагнозу врачей. Эту систему псевдолечения необходимо реформировать. Но в условиях суровой изоляции осуществить это практически невозможно. В настоящее время я предпринимаю попытку официально зарегистрировать ассоциацию защиты прав туберкулезных больных, но не располагаю оргтехникой. Поэтому претворить свою мечту в жизнь мне нереально. Даже вышедшая на днях амнистия не освобождает нас от длительного и мучительного лечения. Поэтому прошу всех неравнодушных людей доброй воли услышать меня и подарить мне ноутбук. Все желающие связаться со мной, звоните, пожалуйста, по телефону МТС 290-31-37. С уважением, инвалид второй группы Гончаренко Валерий Александрович. Дадам, што пра Валера Ганчарэнку мы раней паведамлялі. У сваёй адчайнай сітуацыі ён нават прапаноўваў расстраляць яго замест Канавалава і Кавалёва. А калі віцебская актывістка Таццяна Севярынец паспрабавала ініцыяваць пракурорскую праверку ў Багушэўскім шпіталі, ёй адмовілі. Так мы ізноў прыходзім да развагаў пра тых, хто з розных прычынаў не бачыць ні гэтага лета, ні мора чорнага, ні мора мінскага, ні Прагі, ні Іўя. Не скрыю, ёсць яшчэ група таварышаў, што ўпарта і паслядоўна ў сваіх званках аспрэчваюць існаванне палітвязняў. Або сцвярджаюць, што сядзяць яны справядліва. Добрый вечер. Ингрия, гражданин Беларуси, профессионально-аналитик эксперт, доктор технических наук Михаил. Только что минут 10-12 тому назад я опять в очередной раз услышал, что лезь Беляцкий, Вязень, сомнения. То есть политзаключенный. Господа, побойтесь Бога. Я понимаю, что вы не свободны, ибо вам платит госдеп на содержание. Но должен быть какой-то профессионализм, а следовательно честность. Беляцкий мошенник и вор. Он скрывал доходы, отщипывая для себя далеко не маленькие суммы. И отщипал денег на две квартиры, на майонток, и так далее, и так далее. Дачка, земелька и так далее. Нигде не работая. Бесспорно, мошенник и воры посадили его правильно. Прошу об этом сказать в передаче, которую вы ведете. Теперь положанка. Может, и хороший человек, и так далее. Гвалт поднимает, скандал. Обращается к оппозиции, что ее знакомый, друг или кто там, неважно, какое имеет значение, сидит, 2 года дали за хулиганство, за хулиганство. И, значит, опять оппозиция, опять ваше радио будут стонать с утра до вечера, что вот за хулиганство, пришпилите ему какую-то политическую организацию давайте, что он опять страдает за политику и так далее. Пусть ведет себя нормально, относительно, конечно, не надо там, чем знает что, но я представляю, как он нагло ведет себя там. Порядок есть порядок. Доктору тэхнічных навук, верагодна, не хапае на свабодзе аргументаў афіцыйнай прапаганды. Вось яны, якія нашы праваабаронцы ўкралі портсігар, пінжак, магнітафон, а дакладней 2 пінжакі, 3 магнітафоны, як у кіно. Потым аргумент нідзе не працуе. Ну, па-першае, арганізацыю «Бяляцкага вясна» ў парта не рэгіструюць. А па-другое, нібыта Бяляцкі можа працаваць на трактарным і зняў дзень адпрошвацца са змены, каб пабегчы некага падтрымаць у судзе. Ну, а па-трэцяе, прафесійны аналітык і эксперт, які жыве на Захадзе, не можа не ўзаўважыць, што палітычная і праваабарончая дзейнасць ўжо даўно сталі прафесіяй. Што да іншага нашага сталага слухача, які лічыць Змітра Дашкевіча хуліганам, пропоную его дискуссию с самим собой. Не в этом дело. Не то вы несете ерунду какую-то, собираете, особенно секта Максимюка этого. Одни и те же люди, вам никто солидно не звонит. А вот о чем речь идет. О том, что большую ошибку сделал Лукашенко, я считаю, большую ошибку, когда посадил кандидата в президенты, это невообразимо. Этого даже представить нельзя, ни в какой стране представить нельзя. Вот же тоже, и когда избрали Путина, пожалуйста, что только не было, без Путина лозунги, долобили, кричали, ну, оштрафовали людей, находят же методы, это недопустимо, вот это да. Вось і Змітер Дашкевіч быў арыштаваны за дзень да выбараў. Розніца толькі ў тым, што ён яшчэ не быў прэзідэнцкім кандыдатам, а проста моладзевым лідарам. Я ўвогуле лічу, што нашаму ананімнаму аўтару, які выклікае столькі дыскусій, які сам, слухаючы свабоду, паступова, але непаслядоўна мяняе свае погляды, даўно пара нешта пра сябе расказаць. А то Вікторыя яго называе странным гаспадзінам, які ўсіх абражае, а Ціна – партупейным адстаўніком. Паслухаем, як Марыя Івановна рэагуе на крытыку гэтага адстаўніка, які мінулым разам назваў удзельнікаў званочкаў сектай Максімюка. На званочкі. Правільна нам даў за ўвагу і пакрытыкаваў чалавек нас за выступленне. Правільна. Я падтрымліваю. Падтрымліваю аднаго чалавека яшчэ, Андрэя Салігорска. Мы павінны па-другому гаварыць і выступаць. Тое, што патрэбна, а не так, як на пасядзелачках. Андрэй Салігорска выконвае сваю ролю як начала ў нашых выступленнях. Павінна мы змяніць усіх, хто выступае на Радыё Свабода. Жанчыны, калі думаем выступаць, то трэба думаць, што гаварыць. Тое, што патрэбна, чаго мы хочам, што мы хочам. І рашаць пытання так, каб гэта было, як кажуць, ценнае для нас усіх, а не так проста, што-то забалела. Тётушка Марыя, вашымі вуснамі гаворыць сталасць і мудрасць. Ну, але не бярыце ўсё так блізка да сэрца. Магчыма, пасядзелачкі, пра якія вы гаворыце, гэта і ёсць той жанр, у якім задумваліся званочкі. І калі б я разгубіла ўсю сталую аўдыторыю або цалкам яе памяняла, то Ян Максімюк, вярнуўшыся з адпачынку, верагодна, мяне не пахваліў. Ну, але новыя людзі заўсёды вітаюцца. Неўзабаве слова Андрэю Салігорску, у адрас якога гучала столькі пахвалы, але спачатку напамін пра асноўныя падзеі дня. Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. Беларусь і Расія падпісалі кантракт на будаўніцтва АЭС. На атамную электрастанцыю пад Астраўцом Расія дае 10 мільярдаў даляраў. Супраць лідара маладога фронту Змітра Дашкевіча распачата новая крымінальная справа за злоснае непадпарадкаванне адміністрацыі калюні. У турме КДБ застаецца журналіст Антон Сурапін, якога падазраюць у дапамозе парушальнікам беларускай мяжы са Швецыі. Таксама затрыманы мянчук Сергій Башарымаў, які нібыта здаў шведам кватэру. У Беларусі зноў назіраецца ажыятажны попыт на валюту. Паводле Нацыянальнага банку такога не было з сакавіка мінулага году. Апазіцыйныя партыі фармуюць ініцыятыўныя групы кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў, якія вылучаюцца шляхам збору подпісаў. У эфіры далей летнія званочкі з Аленай Ціхановіч. Нагадаю, што перадача традыцыйна ўпершыню гучыць па радыё ў сераду, а паўтараецца ў нядзелю. У гэтай часы пра нашых і вашых, пра стаж Брэжнева, яшчэ крыху пра мядзведзяў з неба, ну а таксама пра словы Горкага, якія многім скруцілі галовы. Андрэй Салігорску адказвае слухачу, які лічыць справядлівым, што калі на захад не пускаюць нашых чыноўнікаў, то Беларусь хай не выпускае вашых. Здравствуйте, радыя. Вось паслушаў звоночніка якога-то, каторы прыраўняў амерыканцаў, беларусаў сраўняў і также беларусаў раздзеліў на нашых і вашых. Адкуль жа ён гэты грамадзянін, звоночнік гэтакі, цікавы, што ён сраўняў, што Саннікаў это той, Нікляев это той, это амерыканцы, а все остальные это беларусы тоже, которые наши и ваши, которые это те беларусы, которые хотят справедливости, справедливых выборов, честного подсчета голосов, чтобы Лукашенко соблюдал конституцию, а не топтался на ней гнами своими. И это что, плохие белорусы? Откуда же он взялся, это кипикавы наших и ваших? Коли это что-то за делец такой, который делит всех наших громадян, которые покрещены одной конституцией, по одной земле ходим и обязаны размовлять на одной, на белорусской мове. Это где же он, нехуя-то он конституцию такую читал? Или якому он Богу молится? Дякую, дорогие мои поважанные громадяне, если кто чує. Андрей, я не выпадково вам калісьці присудила приз. У вас блискучие аргументы, ясные метафоры. Може, только за шмат запалу. Ну, а зараз еще несколько аргументованных выказываний. Привитание, Свобода. Хочу нагадать всем, кто любит статистику, слухачам Свободы, что Леонид Ильич Брежнев был в начале державы СССР 18 год, 2 месяца и 1 день. Это документально. Так что наш начальник превзойдет его срок только 10-11 вересня. Дякую, Михайлович. Жадаю выказать свое меркование на конт забороны совдепской символики у цивилизованных краинах. Я так само меркую, что в Беларуси обовязково будет заборонена совдеповская сталинско-брежневская символика и обовязково будет заборонена лукашистская символика, якая никакого дочинения до перемоги у Великой Отечественной войне не мая, потому что она была зроблена значно позднее. Дякую за увагу, господар Олег из Минска. Дарэчы, пытанне пра тое, як вы ўспамінаеце эпоху Брэжнева і што для вас стала ясным сігналам яе канца, застаецца ў сіле. Памятайце, некаторыя казалі, што такім сігналам стала прызямленне Матіаса Руста на Красной плошчы. Мы ж працягваем абмяркоўваць загадку палёту шведскіх мядзведзяў. Пра шведскага самалёта што цяпер размаўляць, калі дзела зделана? Поздравили свободу цацками, як будто не ясно, чому так здарылося. Третьего было свято, усе отмечали, кто як мог. А четвертого треба было похмеляться, не до неба было. Вот так и здарылося. Никому в голову не пришло, что некто к нам свободно пролетит с подарунками. А те, кто пропустил, зробили вид, что ничего не здарылося. Добрый вечер, это Татьяна Борель Сосиповичу. Я почула питание про этот самолет. Ти правда, что он до нас прилетал? Веру, правда. Потому что рассказывают, что ось, коли у нас проверки бывают у войску, у Осиповичах, то один аккумулятор с машины на машину переводят, потому что больше нема. Веру. Это нарашанский селянин. Так вот он потратил некий час и нашел описание этого самолета Д-113. И смешно так стало комментарии на ваших звоночках, где бабы там несся, аж новоколье тряслося. А другая про ракеты, которые летают над поверхностью земли. Так это ж у поравнания с этим называемым кукурузником, так это воробей. У поравнанні з вороною. А то тут земля тряслася, як нёсся. Так ось скажу, що така птушечка маленька, яка туляючись коло землі летіла, попробує сродки, які шукають таких птушечок, летячих над землею. Немає їх таких. І приведу вам приклад. На американській военно-поветренной базе, не помню никакой краинки маленькой, латинской, прилетел на военный аэродром, у час полетов, которые велись на этом аэродроме, приземлился, заехал на стоянку, и только тогда его убачили, персонал этой базы. А тут смех над полями пролететь. Вот фокус. Пилот такой досконалый. Это не надо никакого досконалого пилота. На этой низкохудкостной машине про 2-3 месяца уже будет летать любой человек. Добрый вечер, это Андрей из Минска. Вот наш диктатор и продолжает уже молчать, уже даже не собирается высказываться по поводу пролета шведского самолета на территории Беларуси. Хотя ваше видео, он на вашем сайте в интернете посмотрел видео, все отлично, видно, все прекрасно, замечательно. Я думаю, что европейцы должны дать организаторам и этим летчикам дать какую-нибудь престижную премию, такую, которая их еще бы воодушевила бы за риск, за то, что они предприняли. Они нам показали, что наша так называемая оборона и так далее, все, что Лукашенко хвалил, все это не стоит выеденного яйца. Ну и, конечно, Лукашенко молчит, потому что ему не так решили с Путиным молчать. Цяпер старая праблема з хвалі свабоды і якасць гучання. Пажаданая свабода. От чаму, як вы падаеце інфармацыю, кароткія абвесткі, і ўсё время барабаніць музыка, вас не слышно. Ну на што гэта музыка? Мы ж не на танцах. Калі абпадаеце абвесткі, так трэба спакойна гаварыць, а то так, хто глушаць влады, то вагаеце музыку вы. А што гаворыце? Очень плохо слышно. Поэтому зрабіце што-небудзь такое. Гаварыць да гаварыць, граць да граць, цяваць да цяваць. Дякую. Я звертаюся до Радіо Свабода, вось па якому пытанню. Потребно провести опытание радиослухачов Белорусской Свободы на конт якости гучания. Вельми дренно чувать вас у Минску. Я неодноразово говорил об этом Яну Максимуку и іншим супрацовникам вашего радио. Однако в опошние месяцы вельми дренно чувать. Только фрагменты шумники, гам, ничего, помаль ничего не разуметь. А вот русская свобода, добро чувать, французское радио, польское радио, добра чува, дык у чым жа справа? Ці это перадатчыкі вашы ўжо састарелі? Ці просто памехі такія спецыяльна вас глушаць? Спавай, Міхаіл. Па праўдзе, гэта праблема існуе столькі, колькі існуе беларуская свабода. І хутчэй састарэлі не перадатчыкі, але прымачы ў нашай вернай аўдыторыі. Сам спосаб перадач на кароткіх хвалях не пакідае нам шмат перспектываў. Таму агітую спрабаваць слухаць праз інтэрнэт, завесці яго, калі толькі ёсць магчымасць. Дарэчы, праз інтэрнэт слухае нас і нарачанскі селянін. Там добрая якасць прыёму, магчымасць выбраць праграму з раскладу, ну і, вядома, фота, відэа і, наогул, выхад у цэлы сусвет. Нарачанскі селянін, дарэчы, салідарызуецца з адстаўніком, што я дарэмна пускаю званкі Ціны. Ну а Ціна са свайго боку крыўдзіцца на мяне, што я не ўсведамляю усе яе праблемы, жывучы ў Празе. Тиханович, Лена, я хочу сказать вам, что, конечно, вы живете в гораздо лучших условиях, нежели мы, жебратское, гонимое житё у нас. Я не могу назвать этого человека, который, будучи начальником вокзала, таксует, возможно, я не буду это утверждать, но берет с меня 20 тысяч, и что элементарно не могут пустить автобусы какие-то или маршрутки, и мне очень не хочется облазов в Минске всякие кабинеты, потому что обычно едешь по каким-то делам. Вот. Искать еще вечером джентльмена, я не проститутка, поэтому вы много раз подставили меня, сказали, что Илья задрипинг, но суть того, что я хотела сказать, вы не донесли. Понимаете, и вся ваша передача, вот эта, она очень поверхностная, очень пустая и очень легкомысленная. Пойте вы дифирамбы лучше Лукашенко, а не подставляйте людей. То есть доносите мысль, которую человек хочет сказать, а не кокетничайте с режимом. Спецыяльна для Ціны я хачу расказаць пра адно адкрыццё, да якога прыйшла адна мая блізкая сваячка. Яна пражыла няпростае жыццё, засталася адна і аднойчы пачула па радыё параду псіхолага. Калі хочаце пазбавіцца дэпрэсіі, успомніце пра моманты, калі вы былі шчаслівыя. А я, каже тая сваячка, ну нічога такого не магу успомніць, ну якое шчасце. Дзяцінства ў вайну, голад, а потым толькі праца і праца. А на пенсіі хваробы і эканомія. А вось жа Максім Горкі пісаў, што чалавек народжаны для шчасця, як птушка для палёту. Праз нейкі час яна ў царкве пачула казання пра біблейскі падыход і пра тое, што чалавек, аказваецца, атрымлівае жыццё разам з выпрабаваннямі і пакутамі. І кажа мне тады, як жа нам закруцілі галаву ў школе тым Горкім. Вось гэту жанчыну вылічыла змена установак. Гэтым ціна я хачу сказаць, што не прэтэндую на ролю прапаведніка і не падманваюся наконт беларускіх рэалій і таго, наколькі яны могуць даціснуць аднаго асобна ўзятага чалавека. Ну, але не кажыце нам, што нельга было даведацца, едучы ў Ілье, калі ж адтуль ідзе апошні аўтобус назад. Буду рада вас пачуць ізноў і не таму, каб вырашаць на свабодзе прыватныя скаргі на закрыты вакзал. А таму, што мы разам шукаем раўнавагу, падтрымку. Мы разам мераем гранічна дапусцімыя нарматывы крыўды і няшчасця. Мы вырашаем, што можам або не можам змяніць. Я не ведаю рэцэпта шчасця, але ведаю, якія цуды творыць людская салідарнасць. У нас ёсць пакуль маленькая каманда, якая можа гэта далей практыкаваць на сабе. Таму добра, што вам ёсць куды пазваніць, але не забывайцеся, што пакуль мы слухаем вас праз аўтаадказнік. Так, мне расслушают. Я хочу обратиться по поводу моего сына. Отбила линейная милиция города Борисова. Поотбивали все ему, что можно. И менты заступаются друг за друга. Как это решить вопрос, чтобы помогли разобраться? Там молчок. Олег тоже звонил один раз. Молчат там. Может, у них записывается? Ой, кошмар. Ой, где правду искать? Звоните на свободу. У неоткладных выпадках не забывайтеся поведаміць свои координаты. Звоночки у гэты месяцы прымае Алена Тиханович. Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 радыё «Свабода» гучыць у эфіры на кароткай хвалі 49 метраў. Частоты 5930 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са «Свабодай».